Глава 9. Он слышал все, все. Он действительно не вошел, а вбежал, бледный от волнения и от ярости. Зина смотрела на него с изумлением. «Так-то вы!» — вскричал он, задыхаясь. «Наконец-то я узнал, кто вы такая!» «Кто я такая?» — повторила Зина, смотря на него, как на сумасшедшего. И вдруг глаза ее заблистали гневом. «Как смели вы так говорить со мной!» — вскричала она, подступая к нему. «Я слышал все!» — повторил Мозгляков торжественно, но как-то невольно отступил шаг назад. «Вы слышали?» «Вы подслушивали!» — сказала Зина с презрением, смотря на него. «Да, я подслушивал! Да!» «Я решился на подлость, но зато я узнал, что вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтоб сказать вам. Какая вы теперь выходите?» — отвечал он все более и более робея перед взглядом Зины. «А хоть бы и слышали, в чем же вы можете обвинить меня? Какое право вы имеете обвинять меня? Какое право имеете так дерзко говорить со мной?» «Я? Я какое имею право? И вы можете это спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права? Да вы мне слово дали, вот что!» «Когда?» «Как когда?» «Но еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать ничего положительного. Однако же вы не прогнали меня. Вы не отказали мне совсем. Значит, вы удерживали меня про запас. Значит, вы завлекали меня!» В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой пронзительной внутренней боли. Но она перемогла свое чувство. «Если я вас не прогоняла, — отвечала она ясно и с расстановкой, — хотя в голосе ее слышалось едва заметное дрожание, то единственно из жалости. Вы сами умоляли меня повременить, не говорить вам «нет», но разглядеть вас поближе, и тогда, — сказали вы, — тогда, когда вы уверитесь, что я человек благородный, может быть, вы мне не откажете. Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы не можете от них отпереться. Вы осмелились сказать мне теперь, что я завлекала вас? Но вы сами видели мое отвращение, когда я увиделась с вами сегодня, 2 неделями раньше, чем вы обещали. Это отвращение я не скрыла перед вами. Напротив, я его обнаружила. Вы это сами заметили, потому что сами спрашивали меня, не сержусь ли я за то, что вы раньше приехали. Знаете, что того не завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего к нему отвращения. Вы осмелились выговорить, что я берегла вас про запас. На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так. Если он и не одарен умом очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, и потому можно выйти за него. Но теперь, убедясь к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, мне остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. Прощайте!» Сказав это, Зина отвернулась от него и медленно пошла из комнаты. Мозгляков, догадавшись, что все потеряно, закипел от ярости. «А, так я дурак!» — кричал он. «Так я теперь уж дурак! Хорошо, прощайте. Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяно. Всем расскажу. Узнаете Мозглякова!» Зина вздрогнула и остановилась было отвечать, но, подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь. В это мгновение на пороге показалась Марья Александровна. Она слышала восклицание Мозглякова, в одну минуту догадалась, в чем дело, и вздрогнула от испуга. Мозгляков еще не уехал. Мозгляков около князя. Мозгляков раззвонит по городу, а тайна хотя бы на самое малое время была необходима. У Марьи Александровны были свои расчеты. Она мигом сообразила все обстоятельства, и план усмирения Мозглякова был уже создан. — Что с вами, Монами? — сказала она, подходя к нему и дружески протягивая ему свою руку. — Как, Монами? — вскричал он в бешенстве. — После того, что вы натворили, да еще Монами! Моргенфри, милостивая государыня! И вы думаете, что обманете меня еще раз? — Мне жаль, мне очень жаль, что вижу вас в таком странном состоянии духа, Павел Александрович. Какие выражения! Вы даже не удерживаете слов ваших перед дамой! Перед дамой? Вы все, что хотите, а не дама! — вскричал Мозгляков. Не знаю, что именно хотелось ему выразить своим восклицанием, но, вероятно, что-нибудь очень громовое. Марья Александровна кротко поглядела ему в лицо. «Сядьте!» — грустно проговорила она, показывая ему на кресло, в которых четверть часа тому покоился князь. — Но послушайте, наконец, Марья Александровна! — вскричал озадаченный Мозгляков. — Вы смотрите на меня так, как будто вы вовсе не виноваты, а как будто я же виноват перед вами. Ведь это нельзя же с такой тон! Ведь это, наконец, превышает меру человеческого терпения, знаете ли вы это? «Друг мой, — отвечала Марья Александровна, — вы позволите мне все еще называть вас этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я. Друг мой, вы страдаете, вы измучены, вы уязвлены в самое сердце, и потому неудивительно, что вы говорите со мной в таком тоне. Но я решаюсь открыть вам все, все мое сердце, тем скорее, что я сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь, поговорим». Голос Марии Александровны был болезненно мягкий. В лице выражалось страдание. Изумленный Мозгляков сел подле нее в кресло. «Вы подслушиваете», продолжала она, укоризненно глядя ему в лицо. «Да, я подслушивал. Еще бы не подслушивать! Вот бы олух-то был! По крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете», грубо отвечал Мозгляков, ободряя и подзадоривая себя собственным гневом. «И вы с вашим воспитанием, с вашими правилами могли решиться на такой поступок? О, боже мой!» Мозгляков даже вскочил со стула. «Но, Марья Александровна! — вскричал он. — Это, наконец, невыносимо слушать! Вспомните, на что вы-то решились с вашими правилами, а тогда осуждайте других!» «Еще вопрос! — сказала она, не отвечая на его вопросы. — Кто вас надоумил подслушивать? Кто рассказал? Кто тут шпионил? Вот что я хочу знать». «Ну уж, извините, этого не скажу-с». «Хорошо, я сама узнаю. Я сказала Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все, все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственно тем, что вам же желала, возможно, больше добра». «Мне добра? Это уж из рук вон! Уверяю вас, что больше не надуете! Не таков мальчик!» И он повернулся в креслах так, что они затрещали. «Пожалуйста, мой друг, будьте хладнокровнее. если можете. Выслушайте меня внимательно, и вы сами во всем согласитесь. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить все, все, и вы узнали бы от меня все дело до мельчайшей подробности, не унижаясь подслушиванием. Если же не объяснилось с вами заранее, давеча, то единственно потому, что все дело еще было в проекте. Оно могло и не состояться. Видите, я с вами вполне откровенно. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит. И мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия, — иронически проговорил Мозгликов. — Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? Вы оскорбили и раздражили ее. Но не до тону теперь, Марья Александровна. А давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня, ну, чистить. Вы чернили меня, вот что я вам говорю-с. Я это все знаю, все. И верно, из того же грязного источника, заметила Марья Александровна, презрительно улыбаясь. Да, Павел Александрович, я чернила вас. Я наговорила на вас и, признаюсь, немало билась. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить пред нею, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить. Недальновидный вы человек, если бы она не любила вас. Нужно ли было мне вас чернить, представлять вас в смешном, недостойном виде, прибегать к таким крайним средствам? Да вы еще не знаете всего. Я должна была употребить власть матери, чтобы исторгнуть вас из ее сердца. И после невероятных усилий достигла только наружного согласия. Если вы теперь нас подслушивали, то должны же были заметить, что она ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Во всю эту сцену она почти не сказала ни слова, пела как автомат. Вся ее душа ныла в тоске, и я из жалости к ней увела, наконец, отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна. Войдя сюда, вы должны были заметить ее слезы. Мозгликов действительно вспомнил, что, вбежав в комнату, он заметил Зину в слезах. «Но вы, за что вы-то были против меня, Марья Александровна?» — вскричал он. «За что вы чернили меня, клеветали на меня, в чем сами признаетесь теперь?» «А это другое дело. Вот если бы вы сначала благоразумно спрашивали, то давно бы получили ответ. Да, вы правы. Все это сделала я. И я одна. Зину не мешайте сюда. Для чего я сделала? Отвечаю. Во-первых, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи. И, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны. Тогда Зина — молодая вдова, княгиня, в высшем обществе может быть очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, за того, кого любила прежде, чье сердце растерзало, выйдя за князя. Одно уже раскаяние заставило бы ее загладить свой проступок перед тем, кого прежде любила. — промычал Мозгляков, задумчиво смотря на свои сапоги. «Во-вторых, и об этом я упомяну только вкратце», — продолжала Марья Александровна. «Потому что вы этого, может быть, даже и не поймете. Вы читаете вашего Шекспира, черпаете из него все свои высокие чувства, а на деле вы хоть и очень добры, но еще слишком молоды. А я мать, Павел Александрович. Слушайте же, я выдаю Зину за князя, отчасти и для самого князя, потому что хочу спасти его этим браком. Я любила и прежде этого благородного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика. Мы были друзьями. Он несчастен в когтях этой адской женщины. Она доведет его до могилы. Бог видит, что я согласила Зину на брак с ним, единственно выставив перед нею всю святость ее подвига самоотвержения. Она увлеклась благородством чувств, обаянием подвига. В ней самой есть что-то рыцарское. Я представила ей как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом дитятей, красавицей, идолом того, кому, может быть, остается жить всего один год. Не гадкая женщина, не страх, не уныние окружали бы его в последние дни его жизни, а свет, дружба, любовь. Раем показались бы ему эти последние закатные дни. Где же тут эгоизм? Скажите, пожалуйста. Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм. Так вы сделали это только для князя, для подвига сестры милосердия, промычал Мозгляков насмешливым голосом. «Понимаю и этот вопрос, Павел Александрович. Он довольно ясен. Вы, может быть, думаете, что тут иезуитски сплетена выгода князя с собственными выгодами? Что ж, может быть, в голове моей и были эти расчеты. Только не иезуитские, а невольные. Знаю, что вы изумляетесь такому откровенному признанию». Но об одном прошу вас, Павел Александрович, не мешайте в это дело Зину. Она чиста, как голубь. Она не рассчитывает. Она только умеет любить, милое дитя мое. Если кто и рассчитывал, то это я. И я одна. Но, во-первых, спросите строго свою совесть и скажите... Кто не рассчитывал бы на моем месте в подобном случае? Мы рассчитываем наши выгоды даже в великодушнейших, даже в бескорыстнейших делах наших. Рассчитываем неприметно, невольно. Конечно, почти все себя же обманывают, уверяя себя самих, что действуют из одного благородства. Я не хочу себя обманывать. Я сознаюсь. Что при всем благородстве моих целей я рассчитывала. Но спросите, для себя ли я рассчитываю? Мне уже ничего не нужно, Павел Александрович. Я отжила свой век. Я рассчитывала для нее, для моего ангела, для моего дитяти. И какая мать может обвинить меня в этом случае? Слезы заблистали в глазах Марьи Александровны. Павел Александрович в изумлении слушал эту откровенную исповедь и в недоумении хлопал глазами. — Ну, да, какая мать? — проговорил он наконец. — Вы хорошо поете, Марья Александровна, но ведь вы мне дали слово. Вы обнадеживали и меня. Мне-то каково, подумайте. Ведь я теперь, знаете, с каким носом? Ну, неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, мон шер Поль? Напротив, Во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она-то и понудила меня главным образом исполнить все это предприятие. «Моя выгода!» — вскричал Мозгляков, на этот раз совершенно ошеломленный. «Это как?» «Боже мой! Неужели же можно быть до такой степени простым и недальновидным?» — вскричала Марья Александровна, возводя глаза к небу. «О, молодость, молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира, мечтать, воображать, что мы живем, живя чужим умом и чужими мыслями. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но я заметила, что, несмотря на ее очевидную любовь, в ней таится какая-то недоверчивость к вам, к вашим добрым чувствам, к вашим наклонностям. Я заметила, что иногда она как бы нарочно удерживает себя и холодна с вами. Плод раздумья и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович? Замечал, и даже сегодня. Однако, что же вы хотите сказать, Марья Александровна? Вот видите, вы сами заметили это. Стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Я мать, и мне ли не угадать сердце моего дитяти? Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы вбежать в комнату с упреками и даже с ругательствами, раздражить, обидеть, оскорбить ее, чистую, прекрасную, гордую, и тем поневоле утвердить ее в подозрениях насчет ваших дурных наклонностей, вообразите, что вы бы приняли эту весть кротко, со слезами сожаления, пожалуй, даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души. Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу изобразить вам всю картину, которая поразит ваше воображение. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите: «Зинаида, я люблю тебя более жизни моей, но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины, они для твоего же счастья, и я уже не смею восставать против них. Зинаида, я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь». И тут бы вы устремили на нее взор, взор заколаемого агнца, если можно так выразиться. Вообразите все это и подумайте, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце. Да, Марья Александровна, положим все это так, я это все понимаю, но что же я-то бы сказал, а все-таки ушел бы без ничего. Нет, нет, нет, мой друг, не перебивайте меня. Я непременно хочу изобразить всю картину со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени, в высшем обществе. Встречаетесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы одни, грустный, задумчивый, бледный, где-нибудь опершись на колонну, ну так что вас не видно, следите за ней в вихре бала, она танцует, около вас льются упоительные звуки Штрауса, сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный и убитый вашей страстью. Что тогда будет с Зинаидой? Подумайте, какими глазами будет она глядеть на вас? И я, — подумает она, — я сомневалась в этом человеке, который мне пожертвовал всем, всем и растерзал для меня свое сердце. Разумеется, прежняя любовь воскресла бы в ней с неудержимою силою. Марья Александровна остановилась перевести дух. Мозгляков повернулся в креслах с такой силой, что они еще раз затрещали. Марья Александровна продолжала. «Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. Вы едете туда же, за ней. Вы жертвуете службой, связями, всем. Там начинается ваша любовь с неудержимой силой. Любовь, молодость, Испания, боже мой! Разумеется, ваша любовь непорочная, святая, но вы, наконец, томитесь, смотря друг на друга. Вы меня понимаете, мон ами? Конечно, найдутся низкие коварные люди, изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственное чувство к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочную, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать, Павел Александрович, и я ли научу вас дурному? Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но что до этого? Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец он умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого же выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берете ее, молодую, богатую, знатную, и в какое же время, когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож, через нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества. Через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас 150 душ, а тогда вы богаты. Князь устроит все в своем завещании. Я берусь за это. И, наконец, главное. Она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах. И вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения. И вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтобы не замечать, чтобы не сообразить, чтобы не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам и сама говорит: «Это я, твоя выгода». Павел Александрович, помилуйте. «Марья Александровна! — вскричал Мозгляков в необыкновенном волнении. — Теперь я все понял. Я поступил грубо, низко и подло. Он вскочил со стула и схватил себя за волосы. — И нерасчетливо, — прибавила Марья Александровна. — Главное, нерасчетливо. Я осел, Марья Александровна! — вскричал он почти в отчаянии. — Теперь все погибло, потому что я до безумия люблю ее. «Может быть, и не все погибло?» — проговорила госпожа Москалева тихо, как будто что-то обдумывая. «О, если бы это было возможно! Помогите! Научите! Спасите!» И Мозгляков заплакал. «Друг мой!» — с состраданием сказала Марья Александровна, подавая ему руку. «Вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть, от любви же к ней! Вы были в отчаянии, вы не помнили себя, ведь должна же она понять все это. Я до безумия люблю ее и всем готов для нее пожертвовать! — кричал Мозгляков. — Послушайте, я оправдаю вас перед нею, Марья Александровна! — Да, я берусь за это. Я сведу вас. Вы скажете ей все-все, как я вам сейчас говорила. О, Боже, как вы добры, Марья Александровна! Но нельзя ли это сделать сейчас? Оборони Бог! О, как вы неопытный друг мой! Она такая гордая! Она примет это за новую грубость, за нахальность. Завтра же я устрою все, а теперь... Уйдите куда-нибудь, хоть к этому купцу. Пожалуй, приходите вечером, но я бы вам не советовала. Уйду, уйду! Боже мой, вы меня воскрешаете! Но еще один вопрос. Ну, а если князь не так скоро умрет? Ах, боже мой, как вы наивны, Моншарполь! Напротив, нам надо бы намолить Бога о его здоровье. Надо бы всем сердцем желать долгих дней этому милому, этому доброму, этому рыцарски честному старичку. Я первая со слезами и день и ночь буду молиться за счастье моей дочери. Но, увы, кажется, здоровье князя ненадежно. К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет». Боюсь, ох, боюсь, чтоб это окончательно не довершило его. Но будем молиться, Шарполь, остальное в руце Божией. Вы уже идете? Благословляю вас, мон ами. Надейтесь, терпите, мужайтесь, главное, мужайтесь. Я никогда не сомневалась в благородстве чувств ваших. Она крепко пожала ему руку, и Мозгляков на цыпочках вышел из комнаты. «Ну, проводила одного дурака», — сказала она с торжеством. «Остались другие». Дверь отворилась, и вошла Зина. Она была бледнее обыкновенного, глаза ее сверкали. «Маменька», — сказала она, — «кончайте скорее, или я не вынесу. Все это до того грязно и подло, что я готова бежать из дома». «Не томите же меня, не раздражайте меня, меня тошнит, слышите ли? Меня тошнит от всей этой грязи!» «Зина, что с тобою, мой ангел? Ты подслушивала?» — вскричала Марья Александровна, пристально и с беспокойством вглядываясь в Зину. «Да, подслушивала. Не хотите ли вы стыдить меня, как этого дурака? Послушайте». «Клянусь вам, что если вы еще будете меня так мучить и назначать мне разные низкие роли в этой низкой комедии, то я брошу все и покончу все разом. Довольно уже того, что я решилась на главную низость. Но я не знала себя. Я задохнусь от этого смрада». И она вышла, хлопнув дверями. Марья Александровна пристально посмотрела ей вслед и задумалась. «Спешить, спешить!» — вскричала она, встрепенувшись. «В ней главная беда, главная опасность. И если все эти мерзавцы нас не оставят одних, раззвонят по городу, что уж верно и сделано, то все пропало. Она не выдержит этой всей кутерьмы и откажется. Во что бы то ни стало и немедленно надо увести князя в деревню. Слетаю сама сперва, вытащу моего болвана и привезу сюда. Должен же он хоть на что-нибудь, наконец, пригодиться. А там тот выспится и отправимся». Она позвонила. «Что ж, лошади?» — спросила она вошедшего человека. «Давно готовы-с», — отвечал лакей. Лошади были заказаны в ту минуту, когда Марья Александровна уводила наверх князя. Она оделась, но прежде забежала к Зине, чтобы сообщить ей в главных чертах свое решение и некоторые инструкции. Но Зина не могла ее слушать. Она лежала в постели, лицом в подушках. Она обливалась слезами и рвала свои длинные чудные волосы своими белыми руками, обнаженными до локтей. Изредка вздрагивала она, как будто холод в одно мгновение проходил по всем ее членам. Марья Александровна начала было говорить, но Зина не подняла даже и головы. Постояв над ней некоторое время, Марья Александровна вышла в смущении и, чтобы вознаградить себя с другой стороны, села в карету и велела гнать, что есть мочи. «Скверно то, что Зина подслушивала», — думала она, сидя в карете. «Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она горда и, может быть, оскорбилась. Хм! Но главное — успеть все обделать, пока мест не пронюхали. Беда! Ну, если на грех моего дурака нету дома!» И при одной этой мысли ею овладело бешенство, не предвещавшее ничего счастливого Афанасию Матвеевичу. Она ворочалась на своем месте от нетерпения, лошади мчали ее во всю прыть.